Риан усмехнулся. В голосе Ханау ему послышались панические нотки. «Ну что ж, следовательно, наша задача более чем ясна. Мы должны отрезать Виктора от остальных. Господин Ханао, вы распустите слух о том, что трения между Виктором и Катрин о месте захоронения их матери не исчезли. Кокс, затеявший примирить их, на самом деле имел целью стать близким другом Катрин. Делайте ударение на слове «близкий». Этим вы намекнете на интимность их отношений. Подтверждений и доказательств этому не давайте. Сообщите, что отправка Катрин вместе с Коксом – это желание Виктора убрать с глаз долой опротивившую ему своими шашнями парочку. Отсюда вы сделаете вывод о том, что Кокс потерял доверие Виктора. А к этому нужно добавить, что если мы будем постоянно выставлять Галина Кокса как верного сына острова Скаи и сообщить, что по циркулирующим слухам Виктор не очень хорошо относится к нему, – вставил Ньюмарк. Именно так мы и сделаем. Мы заставим повышающуюся популярность Галина работать на нас. И вот тогда мы вобьем клин между Виктором и островом Скаи, – закончил за него Риан и продолжил мысль дальше. И любую попытку Виктора или Галина опровергнуть этот слух мы будем истолковывать как желание скрыть от широкой общественности разлад в их отношениях. Герцог внимательно посмотрел на Ханау, который сосредоточенно записывал все на компьютер. «Относительно сериалов с моим участием вы абсолютно правы. Мне нужно почаще появляться перед прессой. Кстати, вы упомянули о Кае Алларде Ляо, и я вспомнил о том, что когда-то я инвестировал в один из боевых клубов». Ньюмарк кивнул. «Клуб Унтракс, владельцем которого является Вито Унтракс, далекий родственник вашей жены. Ее семья предъявляла претензии к клубу Лаурент, а Унтраксу в тот момент требовались деньги на модернизацию, и вы помогли ему. Первичный доход составил 15%. Совсем неплохо. Но в дальнейшем дела у него пошли худо, и сейчас он на грани краха». Риан всегда отмахивался от финансовых дел. Вот и сейчас он только брезгливо поморщился. «Деньги меня никогда не интересовали. Все, что я делаю, это чистая политика. Лаурент пошел прахом. Им завладел клан Волка. Туда ему и дорога. Немедленно покупайте Унтракс. Придумайте какое-нибудь грозное название, ну, хотя бы «Тигры Скаи». Тоже недурно. И объявите меня владельцем. Вита вышвырните подальше, а вместо него наймите кого-нибудь более смышленного. Я собираюсь быть на Солярисе, когда Кай Аллард Ляо будет в очередной раз защищать свой титул. Надеюсь, он будет биться не с одним из моих питомцев». «Нет», — ответил Ханао, — «его противником будет Ву Дэнь Тань, восходящая звезда клуба Тандрек. Схватка объявлена как битва за трон Ляо, поскольку Линь также боец дома Ляо». «Прекрасно», — одобрительно отозвался Риан. «Битва обещает быть занимательной и привлечет внимание общественности. И часть его достанется мне». «Извините, мой лорд, что я снова возвращаюсь к этому», — сказал Ханао, заметив, что Риан собирается уходить. «Как по-вашему, что предпримет Катрин в ответ на наши попытки рассорить Виктора с Галином Коксом?» «Ничего», — ответил Риан. Он сложил ладони, сплел свои тонкие аристократические пальцы. «Мы с Катрин отлично понимаем друг друга. Она не захочет ссориться ни с Виктором, ни со мной. Устраивать интригу против брата было бы для нее в высшей степени глупо. Также абсурдно ей идти против меня». «Все ясно», — произнес Росалхакский беженец. «Ну а как быть с Питером?» «Питера уязвить очень легко. Он крайне не сдержан и вспыльчив. Поговаривают, что он много занимается собой, вот мы и должны проверить, каковы его успехи». Герцог на минуту закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Вы говорите, что вооруженные силы на Леоне представлены только их славной милицией?» «Совершенно верно», — подтвердил Ханао. «Вот и прекрасно. Скажите нашим людям, чтобы подготовились к проведению небольших акций. Пусть устроят митинги и демонстрации против Дэвионов. Причина может быть любая. Проблемы беженцев, застой в экономике, да все что угодно. И прикажите им установить контакты с анархистами, особенно с наиболее агрессивно настроенными». Ханау с удивлением посмотрел на герцога. «Мой лорд, вы же знаете, что эти мерзавцы ненавидят вас не меньше, чем семейку Девионов». «К сожалению, это так, но я нисколько не удручен этим прискорбным обстоятельством, мой дорогой Ханао. Если Питер действительно научится владеть собой, тогда один из фанатиков-анархистов просто уберет его. Навсегда».